небесный предостерегай, манящий мир, мой сын, не уходи. Тебя страдания лишь ожидаю, там на широком гибельном пути. Стремишься ты на пышные веселья, а не мираж пустыни суеты. Не допускай к любви отца сомненья, не покидай своей отчизны ты. Уже ли скорбь отца и сердце муки тебя не тронут глубиной своей? Уже ли ложные веселье звуки цени душе обманутой твоей? Стремишься ты на пышные гибельных путей. Стремишься ты